потому что у перевалов наши руки попал и обменялся с нами подарками молодой Ансгар, сын хозяина Боданальпы. С террасы мы далеко-далеко видели Боданальпу. Она представала голубым горным лугом, который был скрыт глубоко в море глетчерных зубцов, и мысль, что на его дворе в долине в любое время для нас, как для братьев, были приготовлены и стол, и кров, придавала нам уверенности. Когда на родине наших отцов, далеко на севере, мы снова вложили меч в ножны, к нам вернулся вкус к жизни, очищенный от насилия, и мы вспомнили о своих прежних исследованиях. Мы побывали у мавританцев, чтобы с честью попрощаться, и с черно-красно-черной лентой были переведены в корпорацию торжеств. Подняться высоко в этом ордене у нас хватило бы мужества и умственных способностей, однако нам было отказано в таланте взирать свысока на страдания слабых и безымянных, как с сенаторского места глядят на арену цирка. Но как быть, если слабые не признают закона и в ослеплении собственной рукой открывают засовы, замкнутые для их защиты? Мавританцев мы тоже не могли вполне порицать, потому что теперь справедливость основательно перемешалась с несправедливостью. Зашатались твердыни, и время созрело для страшных людей. Человеческий порядок подобен космосу в том, что время от времени он, чтобы возродиться по-новому, должен погружаться в огонь. Мы действовали, пожалуй, правильно, избегая раздоров, в которых не сыщешь славы, а мирно вернулись в лагуну, чтобы обратиться к цветам на сверкающем побережье. В мимолетных пестрых знаках этих цветов, как в тайном иероглифическом письме, покоится неизменное, и они подобны часам, всегда указывающим правильный час. Но едва только дом и сад были приведены в порядок, и работа пошла так успешно, что ожидались уже первые результаты, как на Кампаньском фронте мраморных утесов вспыхнуло зарево поджогов и убийств. Когда же затем волнение перекинулось на лагуну, мы были вынуждены прислушиваться к сообщениям, чтобы по достоинству оценить характер и размеры угрозы. Нас навещал из компании старый беловар, которого мы в шутку называли Арнаутом, и которого можно было часто встретить на кухне лампузы. Примечание. Арнауты – эллинизированные и оккультированные в Византийской империи на территории Греции албанцы. Он приходил с травами и редкими корнями, которые его женщины выкапывали из тучной земли пастбищных долин, а лампуза сушила для своих наваров и микстур. По этой причине мы подружились с ним и на скамейке во дворе перед кухней распили с ним не один кувшинчик вина. Он был очень осведомлен во всех названиях, какими народ нарекает цветы, а он знал их множество, и мы охотно расспрашивали его обо всем этом, чтобы обогатить нашу синонимику. Он знал также местонахождение редких видов, таких как ремнелепестник с козлиным запахом, расцветавший в кустах, фигурный ацерос, губа которого образована в форме человеческого тела, и ятрышник, цветы которого похожи на глаз пантеры. Поэтому он часто сопровождал нас, когда мы отправлялись по ту сторону мраморных утесов. Он знал там все тропки до самых лесов, но прежде всего его присутствие оказывалось надежной защитой, когда пастухи проявляли враждебность. В этом старике воплотилось самое лучшее из того, что могут предложить пастбищные земли. Правда, на иной лад, нежели то грезилось мюскаденом, которые полагали найти в кочевом народе идеального человека, воспеваемого ими в слащавых стихах. Старому беловару минуло 70 лет. Он был высокого роста, поджарый, с белой бородой, резко контрастировавшие с черными волосами на голове.